Глава 8. Антон первым заметил, что впереди происходит нечто странное. Его отряд перегородил дорогу. Приблизив место события, он понял, что его воины заняли оборону. Дружинники спешились, ощетинившись копьями, а степняки за их спинами держали наготове луки. Сразу за ними стояли три вампира. Их лица были спокойны и надменны. Антону даже показалось, что они с пренебрежением наблюдают за царящей вокруг них человеческой суетой. Они в этом всем участвуют, но только из снисходительности. «Торвал, поспешим!» — пришпорив коня, произнес Антон. «Там впереди что-то случилось». Торвал глянул на дорогу, прищурился и тоже пришпорил коня. «Дорога имперская, что там могло произойти?» — догоняя Антона, недоуменно произнес он. «Посмотрим», — кратко отозвался Антон. Поравнявшись с вампирами, Антон спросил Израэль. «Иза, что тут происходит?» Разглядеть что-либо дальше мешала повозка. Мать королева скупо усмехнулась, мазнула взглядом по Шеру. «Коротышки требуют нашей выдачи». «Кого именно?» — спросил нахмурившийся Антон. «Нас троих», — ответила Иза. «Переградили дорогу и ждут подкреплений». «Степняк, молодец, не растерялся». «Как они узнали про вас?» Антон сильнее помрачнел лицом. «С этими вампирами у него пока что случались одни неприятности. Что же будет дальше, если их останавливают на дороге?» «Мимо проезжал караван коротышек», — пояснил Израиль. «А в нем был их колдун. Я его почувствовала, а он почувствовал нас». После этого появились маломерки на маленьких лошадках и преградили путь. «Требуют нашей выдачи. Ждали вас, милорд». Антон проехал дальше, поравнялся с воинами, и те, обрадованные его появлением, облегченно вздохнули. К нему подъехал предводитель степняков. «Урган, шеры требуют выдачи ваших колдунов». «Разберемся». Сквозь зубы процедил Антон и, понукая коня, проехал через расступившийся строй копейщиков. Выехал вперед на три шага и крикнул. «Я сэр Антей, сквайр из замка Грозовые ворота у Алуринских гор. Что заставило благородных шеров напасть на мой отряд?» Навстречу ему выехал шер в остроконечном шлеме и бородой, заплетенной в косички. «Я полусотник Хирда Унвард!» Громко и босовито произнес он. «Мы требуем отдать нам колдунов, что прячутся в вашем отряде». «Что сделали против народа шеров эти колдуны?» — спросил Антон. «Какой вред нанесли? За что они должны ответить?» «Пока ничего, но они зло, а зло должно быть уничтожено». «Кто определил моих слуг как зло? Ты, Хирдман?» «Нет». «Наши рунные гильдейцы, они проезжали тут и сообщили нам на сторожевой пост». «Унвард, это не ваши земли, где вы имеете право казнить и миловать. Это дорога империи, и у вас не договор. Почему ты своевольничаешь?» «Зло должно быть уничтожено», — упрямо повторил шер. «Отдай нам колдунов». Антон пристально посмотрел на маленькие злые глаза шера. Он понял, что просто договориться с ним не получится. Этот народ признает лишь силу, и они упрямы, как ослы. «Вот так прямо взять и отдать», — невесело усмехнулся Антон. «Я потратил кучу золота, чтобы нанять этих колдунов, а ты приходишь ко мне и говоришь, отдай мне твоих слуг, хотя находишься на имперской территории, потому что за твоей спиной полусотни бойцов. Ты грабитель, шер?» «Я не грабитель. Мы не грабим», — насупился шер. «А что же ты сейчас делаешь? Ты пытаешься ограбить меня. Меня, подданного империи, на территории империи. Как это называется? А я скажу, как это называется. Это грабеж. Я сообщу об этом в крепости, и к вам не пустят ни один караван. Если ты нападешь на меня, между шерами и империей будет кровь. Ты этого хочешь?» «Я не хочу войны», — ответил упрямый шер. «Отдай колдунов и иди с миром». «Вот как, иди с миром». «А ты отдай мне всех пони и сами идите с миром». «Почему я должен отдавать тебе, сквайр, наших пони?» — искренне удивился полусотник. «Ну, я думаю, что они зло». «Кто зло? Пони?» «Ну да». «С чего ты, человек, это взял?» «А с того, что мои кони их не любят. Они портят им кровь». «Ты смеешься надо мной, человек?» Шер стал терять свое хладнокровие. «Я показал тебе абсурдность твоих требований, Шер», — жестко произнес Антон. «Раз миром им не разойтись, надо дожимать до последнего. Он бы отдал вампиров, пусть сами выкручиваются, но просветитель настаивает на их защите. Да и честь благородного сквайра не дает ему возможности уступить коротышкам. Как его люди будут после этого на него смотреть? Если ты хочешь получить моих колдунов, отдай мне трех твоих шеров», — невозмутимо произнес Антон. «Я с ними сделаю то, что вы сделаете с моими колдунами. Это справедливо». «Ты с ума сошел, человек! Просишь не весь что! Просто отдай колдунов по-добру! Сюда идет подкрепление, и мы все равно получим этих злодеев!» «Да, Шер, ты, может быть, и сможешь пробиться сквозь наши ряды, но и твоих воинов ожидает смерть. Многие не вернутся домой в горы. А я не хочу, чтобы между нами была кровь», — ответил Антон. «Давай сделаем так. Просто отдать тебе своих людей мне не позволяет честь сквайра. Я лучше умру». «Это твой выбор, человек». «Не перебивай», — надменно прервал его Антон. «Я предлагаю поединок чести. Я против тебя. Бьемся не на смерть, до момента, когда один из нас не сможет стоять на ногах. Если победишь ты, вы забираете колдунов, и мы уходим. Если победу одержу я, то вы мне отдаете три рунных камня — огонь, вода и воздух. Это отступные за задержку, и со мной уходят мои колдуны. Так мы решим все наши противоречия». Шер задумался. «Поединок чести?» — переспросил он. «Я не против, человек, но за камни я не отвечаю. Нужно посылать гонца в клан. Пусть там решают». «Посылай, мы подождем», — ответил Антон. «А пока разобьем лагерь. А ты дашь слово, что вы не будете нападать до решения нашего вопроса о клане». «Даю», — охотно отозвался Шер. «Что хочет этот человек?» — спросил глава гильдии рунной магии Офишер Гумгалвард. «Три рунных камня? За что?» «Офишер», — доложил молодой секретарь, — «мимо отряда этого человека проезжал Мифшер Гландулс и почувствовал среди людей злых колдунов. Человек не хочет их отдать просто так и хочет устроить поединок чести. Если победит наш воин, он отдаст колдунов. Если победит он, то за победу в качестве компенсации хочет получить три камня — огонь, воду и воздух». «А что, хирдманы не могут просто так забрать этих колдунов? Что им мешает?» Глава гильдии поднялся со своего места и прошел к столу. На столе была развернута подробная карта земель клана и прилегающих к ней территорий. «Где это случилось? Покажи!» — приказал он. Секретарь подошел и ткнул пальцем на имперскую дорогу. «Вот здесь, в 10 льга от нашего поселения, Офишер». На имперской дороге», — задумчиво проговорил глава гильдии. «Далековато. Имперцам наше самоуправство может не понравиться. И зачем нам эти колдуны? Для чего Грандулс все это затеял? Эти места находятся под контролем Домиции, и та такая стерва, что при всяком удобном случае норовит ткнуть нас пальцем и ущемить. Почему бы не отпустить этих колдунов? Они не на наших землях. Пусть с ними имперцы разбираются. Кроме того, эти рассветные, они спят и видят, как бы уничтожить нас. Мы для них тоже зло». «Поздно, Офишер», — вежливо произнес секретарь. «Человек объявил о поединке чести. Мы не можем отказаться, не уронив лицо. Кроме того, бой не до смерти, а до того момента, пока один из бойцов не сможет стоять на ногах. В общем-то, человек предложил разумный выход из этой ситуации. Он не может просто так отдать колдунов и не понести урона своей чести, а проигрыш в бою с Шером позволит ему сохранить свое лицо». «Ты так считаешь?» — спросил глава гильдии. «Так уверен в наших бойцах?» «Конечно, Офишер, это известный факт. Люди не сражаются один на один с шерами». «А этот люд, значит, решил сражаться. У него не было выбора, Офишер». «Сколько еще глупцов среди шеров?» — немного огорченно произнес глава гильдии. «Молодые шеры не разбираются в политике и создают ненужные опасные прецеденты. Политическая обстановка нестабильна». Он с минуту помолчал, размышляя, затем хлопнул ладонью по столу с картой. «Ладно, везите к месту поединка камни, и если мы их потеряем, то за них расплатится Грандулс. И вообще, просто возьмите камни у Грандулса. Он все это затеял, и пусть расплачивается. В следующий раз будет умнее. А то молодые разошлись, понимаешь, строят из себя офишеров. Решения принимают самостоятельно». Офишер — шер, облеченный властью. Мифшер — шер, начинающий волшебник, рунный подмастерье. Гонец, посланный полусотником, явился к утру. К облегчению Антона подкрепление к шерам не прибыло, и это его приободрило. Значит, верховные шеры не собираются силой отнимать его вампиров. Тоже поразмыслили и пришли к выводу, что это не нужно никому. Антон не спал. Он сидел у костра и общался с главой отверженного рода Беем Бартаном. Тот проявил себя не только грамотным проводником, но и умелым командиром отряда. В бой не полез. Договорился с шерами дождаться его, Антона, и организовал оборону на случай атаки шеров. Верно определил расстановку сил. Дружинников с копьями выставил впереди и прикрыл их своими лучниками. Вампиров определил как магическую поддержку, им тоже дал указание, когда действовать. Но сначала расспросил их о способностях. Так бы поступил и сам Антон. На него можно было положиться. «Ты, Урган Ант, правильный Урган. Все верно рассудил». Попивая горячий чай с кобыльем молоком, нарушил тишину Бей. «И людей сохранил, и честь свою сберег. Тебе можно доверять жизни. И то, что кровь решил не проливать, тоже верно, а колдуны сами о себе могут побеспокоиться. Я это вижу». «Видишь?» — удивился Антон, потягивая такой же чай, как и степняк, чем заслужил одобрительный взгляд Бея. «Как?» «Тебе, Урган, скажу», — спокойно произнес Бей. «Я видящий». «Ты прости, Бартан, но я не знаю, что такое быть видящим». Бартан помрачнел. «Это мое проклятие, Урган Ант, способность видеть, что в людях, в природе. За это мой род стал отверженным. Никому не хочется быть открытым для других. Меня обвинили в колдовстве и связали дейвами. Мол, простому человеку такое не подвластно. Шаманы вопросили духов предков, и те прокляли меня и мой род». «Это так шаманы сказали?» — уточнил Антон. «Да. Я однажды посоветовал брату нашему Ургану уйти с пастбищ. Там выросла ядовитая трава. Странная такая, сочная, и я видел ее яд. Но наш шаман Шугуртай брызгал слюной и доказывал, что это не так. Это подарок предков. Мой род ушел, и наши животные выжили, а скот племени стал гибнуть. Шугуртай обвинил меня в колдовстве и порче». «Вот оно, значит, как», — задумчиво проговорил Антон. «А во мне что видишь?» «В тебе, Урган, ничего не вижу. Ты простой». «Это хорошо», — подумал Антон и спросил. «А что видишь в колдунах?» «Силу». «Какая сила? Злая? Добрая?» — уточнил Антон. Бей скривился. «Урган, силы не бывает, злой или добрый. Все зависит от человека, владеющего силой. Как он ее применит?» Антон вынужден был с ним согласиться. «Ясно. Спасибо, Бей». «Не за что, Урган Ант». Степняк называл Антона не Антей, а Ант. Ему так было проще и понятнее. Также его иногда называл и Торвал. Антон был не против. Сразу, как только рассвело, к ним приблизился шер и крикнул. «Люд! Прибыл гонец и камни! Выходи на поединок!» Антон поднял с земли молот и пошел к шеру. Навстречу ему вышел полусотник с булавой. «Ты готов?» — спросил шер и зевнул. Он явно был готов покончить с Антоном сразу, не затягивая. «Где камни?» — спросил Антон. «У гонца, Люд». «Пусть покажет и выложит вот здесь, в стороне». Антон указал на дорогу и обочины. «Зачем?» — искренне удивился Шер. «Когда ты проиграешь», — спокойно заявил Антон, — «я не хочу бегать за гонцом и отбирать у него камни. Я хочу видеть их тут. Все должно быть по-честному». «Когда я проиграю?» — удивился полусотник и посмотрел на Антона, как на ненормального. «Да». Шер, казалось, не поверил услышанному. Он глазел на Антона и недоумевал. «Повтори, что ты сказал, человек? Может, я ослышался?» «Я хочу видеть камни», — раздельно произнес Антон. «И хочу, чтобы они лежали тут, рядом». «Зачем?» — вновь повторил сбитый с толку Шер. «Чтобы их забрать, когда ты проиграешь», — терпеливо пояснил Антон. Казалось, на Шера напал столбняк. У него отвисла челюсть, и он потерял способность ясно соображать. Он повторил слова Антона. «Когда я проиграю?» Он обернулся, желая разделить эту информацию с другими Шерами, но те были далеко. Он вновь посмотрел на Антона и засмеялся в бороду. Долго вытирал слезы и качал головой, повторяя одну и ту же фразу. «Когда я проиграю? Ой, не могу!» Антон ждал, ничем не выдавая своего нетерпения. «Камни покажи», — потребовал он, когда Шер перестал смеяться. Полусотник крикнул, обернувшись к своим. «Турмулак, иди сюда!» От отряда шеров отделился воин и, быстро семеня короткими ногами, направился к стоящим Антону и полусотнику. «Турмулак, покажи рунные камни!» — прячу ухмылку, попросил шер. «Зачем?» — удивился тот. «Человек хочет видеть камни. Он боится, что мы его обманем». «В смысле?» — не понял гонец. «Что значит «обманем»?» «Человек, скажи ему сам!» — смеясь в кулак, ответил шер. Антон терпеливо повторил то, что говорил полусотнику, и вновь перед ним предстала немая картина, удивленно замершего с открытым ртом Шера. Затем тот разразился хохотом. Антон развернулся и пошел прочь. «Эй, ты куда, человек?» — опомнился Шер. Антон остановился и, полуобернувшись, произнес. «Я вижу, что вы можете только смеяться, больше ни на что не годны». «Как отсмеетесь, позовите». Полусотник нахмурился. «Стой, человек!» — крикнул он. «Камни тут! Сейчас их тебе покажут!» Антон повернулся к своим, нашел взглядом Торвала и махнул ему рукой, чтобы тот подошел. Они вдвоем подошли к Шерам. «Покажи камни ему!» — указал на Торвала Антон. Гонец замялся. «Что?» — спросил Антон. «У тебя нет камней?» Тот покраснел, как рак. «Я их не взял!» — тихо произнес он. «Почему?» — не удивляясь, спросил Торвал. «А зачем? Исход поединка и так известен», — вновь промямлил гонец. «Кому известен?» — не повышая голоса, спросил Торвал. «Ну, всем». «Ты решил опозорить свой клан? Обмануть человека?» — поинтересовался Торвал. А полусотник побагровел, выпучил глаза и смотрел на молодого, потерявшего самоуверенность Шера, как на лютого врага. Затем размахнулся и ударил того в скулу. Молодой Шер отлетел на 3 метра и приземлился назад. «Бегом за камнями!» — проревел полусотник, и, не успевший опомниться, молодой Шер вскочил на четвереньки и так поспешил прочь. «Прости, человек, это недоумка», — извинился полусотник. «И меня прости, скоро камни будут здесь», — он отвернулся и зашагал к своему отряду. «Вы меня задерживаете!» — крикнул ему вслед Антон. «Это стоит денег!» «Сколько?» — обернулся полусотник. 10 золотых!» «Хорошо, будут тебе, Люд, 10 золотых!» — ответил Шер и ушел. «Офишер, прошу прощения!» В кабинет главы гильдии рунной магии заглянул секретарь. «Что еще?» Старый волшебник оторвался от куба, который излучал синий свет. «Прибыл гонец за камнями». «Какими камнями?» Гумгалвард удивленно посмотрел на секретаря. «Для поединка с человеком, офишер». «Ах это! И что, в чем проблема? Пусть выдадут камни». «Дело в том, офишер, что вы велели раскошелиться Мифшеру Гландусу, а тот отправил гонца пустым. Человек захотел увидеть эти камни, а их не оказалось». «Грандулс не дал камни», — удивился глава гильдии. «Почему?» «Он сказал, что нечего таскать камни туда-сюда. Человек все равно проиграет поединок и отправит гонца без камней». «Какой позор!» — воскликнул Гумгалвард. «Нас посчитали обманщиками!» «Это еще не все», — добавил секретарь. «Человек хочет 10 золотых за то, что его задерживают». «Правильно делает, что хочет», — гневно изрек офишер. «Я бы на его месте затребовал 100 золотых». «О, боги мира! Как низко пали нравы волшебников!» «Отдай мои 3 камня гонцу и добавь 20 золотых. Пусть это передадут человеку. С Грандулса взять 5 камней и 50 золотых. Будет знать, как хитрить». «Слушаюсь, офишер», — секретарь поклонился и вышел. Полусотник протянул Антону 2 кисета. «Вот деньги и камни», — хмуро буркнул он. Антон заглянул в один кисет. Там находились золотые монеты. Читать их он не стал и сразу же передал Торвалу. В другом оказались небольшие камни с нанесенными рунами. Его он тоже передал Торвалу. «Посмотри», — попросил он, — «те ли камни?» Шер степенно принял кисет, высыпал на ладонь содержимое и под пристальным взглядом Антона и полусотника стал их изучать. «Хорошие камни», — дал он оценку камням. «Без изъяна». Убрал в мешочек и передал Антону. Тот положил его у обочины. «Можем начинать, Шер», — спокойно произнес Антон. «Я бьюсь молотом, ты чем хочешь», — отошел на 2 шага назад, достал молот и приготовился к поединку. Шер мельком глянул на молот в руках Антона и презрительно скривился, поднял щит и вытащил из петли на поясе булаву. «Я готов, человек», — рыкнул он и хихикнул. «Можешь начинать». Антон мысленно занес молот над головой и сделал шаг к Шеру. Тот поднял щит над собой и прикрылся им. Удар был глух. Щит прыгнул вверх и ударил Шера по шлему. Шер постоял секунду и рухнул на спину. Лицо и голову его прикрыл, как надгробная плита, толстый стальной щит. Антон подошел к полусотнику и отодвинул щит. Шлем глубоко опустился на голову Шера и закрыл тому глаза, сломав нос. Полусотник был жив, но хрипел, находясь без сознания. «Помогите ему!» — крикнул Антон. «А то он помрет!» К поверженному полусотнику подбежали воины его отряда. Они с ужасом смотрели на то, что стало с головой своего командира. «Да быстрее, олухи! Он задыхается!» — закричал Антон и стал смотреть, как воины сталкивали шлем с головы поединщика. Они действовали очень бестолково, толкались, мешали друг другу, а шлем не сдавался. Затем стали скручивать его вместе с головой командира. Поняв, что они сейчас снимут шлем вместе с головой, Антон остановил их. «Стойте, дармоеды и душегубы! Вы убьете своего командира!» Он встал позади Шера и дернул шлем. Тот сразу же снялся с головы. «Иза!» — позвал он вампиршу, стоящую среди его воинов. «Помоги Шеру!» Мать-королева не заставила себя ждать. Быстро подошла, наложила руки на голову раненому и что-то прошептала. Полусотник глубоко вздохнул и открыл глаза. «Что произошло?» — спросил он, хрипя. «Ты проиграл поединок, Шер», — ответила Иза. «Этого...» — закашлялся Шер. «Не может быть!» «Тогда вставай и сражайся», — ответила Иза и поднялась с колен. Шер попробовал встать, но не смог и только слабо ворочался на дороге. «Я победил», — произнес Антон и подобрал мешочек с камнями. «Забирайте своего командира и дайте нам дорогу». Отряд Антона и табун лошадей, ведомый Беем Бартаном, двигался до вечера. Остановок не было. Ели и пили на ходу. Ночевать остановились, когда закончился предгорный лес и началась лесостепная полоса. Ночь посеребрилась звездами, и по стоянке затянулся запах полевой каши. Со степняками Антон чувствовал себя уверенно. Те показали себя отличными воинами, организованными и умелыми часовыми. Бартан, как походный вождь, окружил их лагерь сторожевыми постами. Кроме того, Бей Бартан, глава отверженного рода, был отличным собеседником и много рассказывал о жизни в степи. Он отлично знал тактику степной конницы — налететь, засыпать стрелами и отступить, заманив в засаду и вновь атаковать. «Ценное приобретение», — слушая Бея, размышлял довольный Антон. Поездка на плотах удалась на славу. Много заработал, получил рунные камни и даже 20 золотых монет имперской чеканки. Теперь он не бедный сквайр, а вполне себе зажиточный аристократ. У него все получилось, и не в последнюю очередь потому, что мыслил нестандартно и мог получить неожиданную выгоду там, где другие не видели скрытых возможностей, а они были. Его удивляло, как же так опростоволосился его названный отец, доведший домен почти до разорения. О чем он думал? Или он преследовал другие цели, но не успел о них рассказать? Но все же, решил Антон, наверное, нет. Тому просто не хватило ума и здравомыслия. Это вполне понятно, зная, кем он был у себя в своем мире, простым почтальоном. Взял письма и разнес по домам. Тут много ума не надо. Поэтому и здесь он не смог себя как-то проявить. Да и характер, как понял Антон из разговоров подданных, имел весьма непростой. Одним словом, сумасброд, — сделал вывод Антон. Здесь только возможности заработать, а он... Антон не стал додумывать мысль, его сморил сон. Утро началось с крика и шума. Антон не успел продрать глаза, пребывая в дремоте, как Бей бесцеремонно растолкал его. «Урган, там Шер пришел, требует поединка за камни и золото. Требует до смерти». «Кто пришел?» — не до конца проснувшись, переспросил Антон. «Шер, колдун». «Зачем пришел?» — Антон протер глаза и сел. Огляделся в сером свете утра. Рассвет только занялся, и ночная прохлада бодрила. «Шар требует с тобой поединка до смерти. Хочет вернуть камни и золото. Очень злой колдун». Антон зевнул. «И чего им не сидится у себя в горах? Он один прибыл?» «Нет, с ним два Шера, свидетели». «До смерти, значит. Ну-ну, пойдем посмотрим, что он может предложить». Антон поднялся, скинул с плеч шерстяной плащ и направился в сторону, откуда раздавался неясный шум. У границ лагеря стояли и галдели трое шеров. Один шер был в отличной броне. Напротив него, сложив руки на груди, расположился Торвал и невозмутимо его слушал. А шер действительно был зол. Он почти рычал и оскорблял Торвала, явно провоцируя того на поединок. Но тот и глазом не повел. Он стоял и просто слушал. «Что за шума драки нет?» — спросил Антон, подходя к шумным шерам. «Уважаемые», — вежливо обратился он к ним, — «я сэр Антей, сквайр. Что вам угодно?» Невысокий даже по меркам шеров коротышка извертелся. Он злобно зыркнул в сторону Антона и, пренебрегая правилами вежливости, даже не представился и сразу начал кричать. «Мне угодно забрать свои камни и золото!» — почти визгливо и громко ответил шер. «О каких камнях и золоте идет речь?» — уточнил Антон, хотя понимал, что имеет в виду наглый коротышка. «От тех, что ты, сквайр, обманом получил от полусотника, дурня!» Антон дослушивать его не стал. «Хм», — произнес он, — «а вы, уважаемый шер, какое имеете к ним отношение?» «Это мои камни и золото!» — взвыл шер. «Ваши? Почему ваши? Мне их отдал ваш командир отряда. Все произошло согласно договору. Я победил и забрал то, что мне причиталось». «Ты, Люд, не мог победить Шара. Это колдовство!» Антон на секунду задумался. «Спроси его, это позиция клана или личная позиция этого Шера?» Проявился просветитель. «Уважаемый, это позиция клана или только ваша позиция?» Поинтересовался Антон. Шер на пару мгновений замер. «А это важно?» — спросил он. «Конечно. Если это позиция клана, я вернусь и потребую встречи с главами гильдий. Если только ваша, то мы можем все разрешить в частном порядке». Шер оглянулся на сопровождающих. Те стояли с кислыми красными мордами. «Ага», — догадался Антон, — «это частная инициатива этого хлопчика. Им совсем не хочется разбирательств в клане, да и воинов с ним нет для поддержки». «Я представляю себя!» — гордо вскинув подбородок, отозвался Шер. «Я слышал, Шер, что ты хочешь поединка до смерти. Это так?» — спросил Антон. «Да, до смерти!» — решительно подтвердил тот. «Понятно», — кивнул Антон. «В случае моего поражения вы чего хотите получить?» «Камни и мое золото!» «А что получу я в случае твоего поражения, коротышка?» Антон перестал уважительно говорить с Шером, и тот, вытаращив глаза, разразился бранью. Когда поток брани иссяк, он зло сквозь зубы ответил. «Ты получишь свою никчемную жизнь, Люд!» «Этого мало. Я ее и так получу. Что ты получишь на кон напротив золота и камней?» «Ты смеешь торговаться!» — в ярости закричал Шер. «Ты, Люд!» «Я смею делать все, что в моих силах, Шер. В моих силах повесить тебя между этими деревьями и разорвать на части, или отрубить тебе голову без всякого поединка, и твои магические руны тебе не помогут». Шер дернулся, но тут вступила в дело Израэль. Она внимательно наблюдала за ходом разговора, и когда Шер хотел применить магию, наложила оцепенение. Шер замер и не мог пошевелиться. «Ну что, понял, с кем имеешь дело, дурень?» — усмехнулся Антон. «Ты думал, что тут самый крутой? Придешь и всех порвешь? Я предлагаю тебе извиниться и уходить обратно, пока еще жив». Шер несколько секунд напрягался, а затем на его лице появился отчетливо проявившийся страх. Он побагровел и сразу же стал бледным. «Я приношу свои извинения, сэр. Меня просто неправильно информировали. У меня нет к вам претензий». «Слышали?» — обратился Антон к двум стоявшим и впавшим в ступор Шерам. Те, как болванчики, закивали головой. «Отпусти уважаемого Шера!» Не глядя на Израэль, но понимая, что это ее дело рук, попросил Антон, и скандалиста моментально отпустила. «Счастливого пути, уважаемый!» — распорядился Антон. А Шер быстро засеменил к пони, и вскоре троица скрылась из глаз. «Зря ты его отпустил, Ант!» — проворчал Торвелл. «Этот шелудивый Шер скоро станет важной шишкой в своем клане. И ты, отпустив его, нажил себе врага. Мог бы убить на поединке и был бы в своем праве». «Ты думаешь, что он станет большим начальником в клане?» Антон посмотрел на Торвелла, потом в сторону, куда уехали Шеры. «Да, я знаю таких Шеров. Они всегда поднимаются наверх и часто по головам других». Антон покачал головой. «Может, ты и прав, Торвелл, но сейчас у меня не было желания убивать Шера. А так, как кости лягут. Что толку задумываться о столь отдаленных перспективах? Поживем, увидим». Дорога домой заняла не столь много времени, как думал Антон. Бей довел отряд до земель Сквайра за 2 недели. Антон и его воины слушались Бея беспрекословно, хотя такие дневные переходы и поддержание нужного темпа давались им с трудом. Но степные мохнатые лошадки несли их на себе без устали, по дороге подъедая траву на обочине, а на стоянке добирали овсом. И для Антона, и для его воинов это была хорошая практика длинных переходов. «Хорошие пастбища», — окидывая взглядом место нового обитания, проговорил Бортон. «Нам тут будет хорошо». «Как зимовать будете?» — спросил Антон. «Зимы здесь холоднее, чем в ваших степях». «Юрты поставим», — рассудительно произнес Бортон. «Лес рядом, дрова будут, река есть, будет рыба. Помоги, Урган, с баранами, и мы здесь хорошо обустроимся». «С баранами?» — переспросил Антон. «А что ты хочешь? У вас хорошие бараны. Купи нам 1000, зерна дай на хлеб, мы отслужим». «Да без проблем. Поедешь вместе с Франси и купите все, что нужно. Зерно тоже дам». «Ну, тогда мы здесь останемся. Выберем место для стойбища», — удовлетворенно проговорил Бей. А ты, Урган, пригони баб и детишек сюда. Им работать надо». «Хорошо», — согласился Антон, не спеша влезать со своими предложениями в жизненный уклад степняков. Вначале он хотел предложить построить им дома, но потом передумал. Пусть сами заботятся о том, как им жить. Он, чем может, поможет. На том и остановился. С его прибытием в замке начался бардак. Все бросили работу и прибежали смотреть, как он и воины дружины на степных конях приближались к стенам. За ворота вышли Сельтак, Грек, Франси, Флаппи и Рыжая. Эрзай встречал у реки. Он радостно скалился, понукая и горяча коня. «Знаем! Знаем! Знаем!» — крикнул он, показывая белые зубы. «Какой милорд молодец! Флаппи столько вас, ваша милость, нахваливал! Мы уже заждались вас, даже соскучились!» Антону было приятно слышать это. Он тоже с волнением смотрел на приближающиеся деревянные стены вокруг поместья. Что-то такое родное в них было для него. «Странно», — подумал он, — «живу здесь недавно, а уже считаю эти земли родными. Привык, что ли?» Прибыл он под вечер. Принял, как полагается, изъявление верности подданных, что встретили его коленно преклоненными. Поблагодарил за службу и разрешил всем встать. Дома его ждала бочка с водой и две девушки, что, толкаясь, суетились вокруг нее. «Иди отсюда!» — шипела Рыжая, кося взглядом на Антона. Рада, прикусив губу, тихо ответила. «Это моя работа — помогать милорду. Ты иди доспехи чисть». «Я тебе сейчас покажу твою работу. Как за волосы оттаскаю, греховодница! И что удумала?» Наступая на служанку, грудью шипела воительница. «Пошла прочь! Сама иди прочь!» В конце концов, когда Антон подошел к бочке, там шла бабья возня. Обе пищали и таскали друг друга за волосы. За этим с интересом наблюдали Эрзай и его молодая жена. Эрзай грыз соломку и был хмур. Подошедшему Антону шепнул. «Непорядок, ваша милость, надо баб урезонить, определить, кто и когда моет вас, или вон моя бедуинка вас помоет». «Для моего господина все что угодно», — радостно раскрыла рот в улыбке самая маленькая из сестер. «Ну-ну», — Антон замахал руками. «У тебя муж есть, вот его и мой». Посмотрел на орущих и дерущихся девушек и огорченно покачал головой. «Рыжая!» — крикнул он. «Когда ты научишься нормально драться? Тфу, смотреть противно. Иди к воинам. Отпусти Раду. Сегодня она будет помогать мне». Верак отпустила волосы Рады и со слезами на глазах, опустив голову и пряча стыд, пошла прочь. «Иди, иди», — напутствовал ее Антон. «Научишься драться как мужчина, тогда помогать мне мыться будешь ты». Антон сокрушенно покачал головой. Что с ней происходит? На тренировках бьется с парнями на равных, а в бою или драке начинает вести себя как обычная девчонка. Вяжет, хватает за волосы. За ужином собрались все, кто должен сидеть за господским столом. К удивлению Антона, в замке была его агент Ксила. Женщина похорошела и приобрела, можно сказать, вторую молодость. Она сидела скромно и тихо, но иногда бросала на Антона многозначительные взгляды. Он понял ее правильно и кивнул, что увидел ее знаки. Разговоров было много, много охов и ахов. Настойка Франси лилась рекой. Поздно ночью Ксила спустилась в подвал к Антону. Тот ее уже ждал. Но поговорить они не успели. В подвал ворвалась Рыжая. «Милорд, там Франси и Иза, там...» Она задыхалась и тыкала рукой в сторону выхода. «Быстрее!» «Точно!» — ударил себя по лбу Антон. Он забыл предупредить Франси о вампирах. Те тихо и незаметно расположились в замке, и Франси почувствовала их природу. «Останови ее!» — крикнул он. «Я сейчас, Ксила, подожди!» — приказал Антон и поспешил на выход. Во дворе у конюшни, где остановился воз Израиль, стояли напротив друг друга Франси с топором и Иза, прикрывающая своего слугу. Рядом суетилась Рыжая. «Франси!» — крикнул Антон. «Что тут происходит?» Смертельно бледная Франси, не спуская глаз с вампирши, негромко произнесла. «Здесь темный». Видно было, что слова давались ей с трудом. Между ней и Изой шла магическая борьба. Обе держались, но видно было, что из последних сил. «Остановитесь!» — приказал Антон, и Израэль первой отпустила Франси. Та тоже стала постепенно ослаблять нажим. «Пока располагайтесь в своем вазу», — приказал Антон Изе. «Потом решим, куда вас поселить». «Отпустите нас в город», — попросила Израэль. «Там нам будет лучше, и там мы будем вам полезнее». «Посмотрим. Утром», — ответил Антон. Ухватил руку Франси и потащил за собой. Та не сопротивлялась. Отойдя подальше, он сказал. «Нужно поговорить, без свидетелей». Франси, понимающе кивнула и пошла на птичий двор. Остановились у большого курятника. «Слушай внимательно, Франси, есть такая поговорка. Враг моего врага мне не враг. Эти люди не люди, они вампиры. Мужчина был темным, но теперь он кровосос, и они мне служат». Он внимательно посмотрел на женщину. В темноте ее черты лица заострились, и она стала похожа на коршуна. Свой топор, которым она с легкостью могла разрубить человека пополам, женщина прижала к груди. «У нас, Франси, намечается схватка с рассветными, и нам нужны союзники. Ты что-нибудь знаешь про вампиров?» «Немного, милорд. Но как вы с ними встретились?» «Как встретились, можно сказать, случайно. Прибились к берегу, а там, в поселке рыбаков, находилось гнездо вампиров во главе с матерью-королевой. Мы с Торвалом убили всех, кроме матери, забрали их сердца. Мать убить нельзя, можно только отправить к себе в ее мир. Но я это сделать не смог. Она восстановилась и последовала за нами. В Херсонесе мы встретились. Я спас ее от преследователей, и она дала клятву служить мне 100 лет. 100 лет?» — не выдержала и воскликнула пораженная Франси. «Да, 100 лет. Она же помогла нам избавиться от рассветных, тех, кто меня и тебя захватили. Все сделала очень аккуратно. Я захватил у них кристаллы, накопители энергии. Правда, не знаю, что с ними делать. Темного она купила на рынке и обратила его в вампира. Теперь он служит ей. В общем-то и все. Не трогай их и не привлекай к ним внимания. Поняла?» Женщина кивнула. «Поняла, милорд. О том, что они вампиры, знаем мы трое. Я, ты и Торвал. Он умеет их как-то чувствовать. Остальные знать это не должны, особенно Флаппий. Так что придумай что-нибудь, объясни свое поведение. Нам лишнее внимание не нужно». «Хорошо, милорд, я все продумаю и сделаю. Спасибо вам за доверие». Женщина ухватила руку Антона и поцеловала. «И последнее», — сурово произнес Антон. «Здесь хозяин я, и ты должна была сначала прийти ко мне и рассказать о том, что в замке темный, а не принимать самостоятельное решение. Больше напоминать тебе не буду. Сорвешься — пеняй на себя. Я уже говорил тебе, что много воли себе взяла, стала за меня решать, кто может быть в замке, а кто нет». Франси заплакала и снова поцеловала руку Антона. «Клянусь, милорд, этого больше не повторится. Я очень испугалась, думала, за вами пришли». «Тем более должна была вести себя осторожно и осмотрительно». «Я буду, милорд», — горячо произнесла женщина и всхлипнула. Антон кивнул и направился к себе в подвал башни. Сел на табурет напротив Ксилы и, приветливо улыбнувшись, спросил. «Ну, как дела, Ксила? Как твои поездки?» «Вполне успешно», — ответила та. «Наше братство готово с вами сотрудничать, милорд. Мы собираем информацию, но у нас нет сил ее реализовать». «Что-то важное?» — поинтересовался Антон. «Думаю, да, милорд. Я добралась до Бремельдорфа, города, где правит герцог Оврум Маринхейский. Герцог перестал быть покровителем культа заката. После того, как взял новую молодую жену, он отказался от услуг культа заката и дал место культу рассвета. Теперь у него новый духовник из рассветных, и он живет у него в замке. Барон Газан Рейдеранский впал в немилость герцогу, потому что отказался признать культ рассвета главным культом баронства. Ходят слухи, что его замок попытаются взять штурмом сторонники рассвета. Культ рассвета перенес свою штаб-квартиру в Бремельдорф. Мы считаем, что скоро начнется передел доменов. Неугодные герцогу бароны и сквайры будут убираться. «Интересные новости и важные», — подумав, ответил Антон. «А что слышно о графе Мольте Кинсбрукском? Он к какой партии принадлежит? К закатным. Его не трогают. Сначала хотят разобраться с его вассалами. Оставшись без поддержки своих вассалов, граф сам приползет на коленях к герцогу. А позволь узнать, Ксила», — поразмышляв над словами женщины, спросил Антон. «Откуда у тебя такая исчерпывающая информация?» «От братства нищих, милорд», — женщина улыбнулась, и Антон понял, что больше, чем нужно, она не скажет.